Глава 27. Неженский разговор. Евгений. Когда парень ворвался ко мне в комнату и без приглашения запрыгнул на кровать, как к самому близкому человеку, я какое-то время рассматривал его лицо и молчал, прислушиваясь к своим инстинктам и к его неугомонной детской речи. Он сразу же напомнил мне крестницу, такую же энергичную, общительную и останавливающую время. Убедил еще раз в том, что я к этим маленьким наивным и доверчивым сорванцам неравнодушен. А когда прижал напуганного ребенка к груди, так память со скорости света понеслась выдавать целый поток информации, одну за другой, от которой моя голова едва не взорвалась, переполненная яркими воспоминаниями. «Ой, пласти! Пласти! Я не хотел!» Как ножом по сердцу словами режет, едва не плачет, вину чувствует. Его худенькое тельце сотрясает дрожь. Она и меня пробивает током. Синхронно, как сквозные пули, проходят на вылет, задевая бешено колотящиеся органы внутри. «Тише, Тимоха! Все хорошо! Все нормально, сынок!» Наконец, позволяя себе сорваться, проглотить долгожданную эмоцию целиком и задохнуться ею. Я столько раз об этом мечтал. Не могу поверить. Впервые за долгие месяцы молчания назвал Тима своим сыном. «Так только папа Адей меня называл». Наплевав на иглу в вене, обнимаю крепче своими руками. В груди дыхание колом встает, тогда как сын дышит влажно и надрывно, опаляя кожу под моей ключицей горячими вздохами. От его заявления тело бросает в жар. Каждую клетку охватывает пламенем. Я больше не слышу ворчания Яны по поводу осторожности, не обращая внимания на попытки медсестры вернуть мою руку обратно на матрас и выровнять в ней иглу. В моей голове пульсирует лишь одно желание — все ему рассказать, всю правду. В ней ему отказали с самого рождения. «Женя, ну кровь же летит!» Где-то на задворках сознания слышу отчаянный голос той, которая по-прежнему для меня остается чужой. Женщина из моего забытого прошлого, которой, несмотря ни на что, я все равно испытываю необъяснимую тягу. Женщина, поддержавшая ложь родной сестры во имя грёбаной солидарности. «Нельзя же так, ей-богу! Тим, иди ко мне! Иди к Яне, родной! Отцу нужна помощь врача!» Иногда, чтобы поставить все с головы на ноги, надо перевернуть все с ног на голову. Поднимаю тяжелый взгляд на Яну. Почему-то именно сейчас потребность выставить ее за дверь особенно остро ощущается. «Оставь нас!» «Не прошу. Приказываю». Пришла пора объясниться с сыном по-взрослому, не прибегая к ошибочной женской логике. У нас с Викой был шанс выяснить все и прийти к общему знаменателю еще тогда, в ее ресторане, когда мы неожиданно с ней встретились спустя столько времени. Но у загнанной в собственную ловушку женщины не хватило смелости открыться мне. В тот день судьба поменяла нас местами. Жестко по отношению к Тимофею, но это так. В итоге я получил сына. Виктория же лишилась всего. «Но, Женя, пожалуйста, он еще маленький. Нельзя так сразу». Яна плачет раз за разом, сглатывая. Подходит к нам, опуская дрожащие пальцы Тиму на спину и снова продолжает тараторить, словно в бреду. «Тимочка, иди ко мне, иди к Яне, малыш». «У тебя было время поговорить с ним», — сухо прерываю ее речь. «Выйди, пожалуйста. Нет смысла оттягивать неизбежное. Все будет хорошо. Обещаю». «Ты же нанесешь ему психологическую травму?» Отрывистым шепотом пытается меня вразумить. «Одумайся, прошу». «Надо было думать об этом раньше. Вместе с твоей сестрой. Сейчас будет так, как я решу». Заметив в дверях отца, подзываю его к себе. «Уведи Яну к матери. Пусть присмотрит за ней немного, пока я объясню Тиму всю правду. Идем, дочка. Евгений сына не обидит. Тим еще мал. В этом возрасте легче воспримет информацию. Маленькие дети легко приспосабливаются к переменам. Скоро все встанет на свои места. Вот увидишь. Чтобы вывести Яну из комнаты, отцу приходится приобнять ее за плечи и мягко подтолкнуть двери. «Женя!» На выходе оборачивается, хватаясь пальцами за косяк, и обреченным, полным отчаяния взглядом пытается меня разжалобить. Отрицательно верчу головой. Даю понять, что разговор между мной и сыном состоится при любом раскладе. «Идем, милая, Тимофей скоро к тебе вернется». Когда оба скрываются за дверью, позволяю медсестре изменить направление иглы и наладить работу капельницы. «Вам сегодня больше нечего здесь делать, Виктория. Я сам вытащу иглу из вены. Вы можете быть свободны. И помните о неразглашении того, что вы здесь увидели и услышали. Если хоть малейшая информация о моей семье где-нибудь всплывет, я вас засужу. Ясно?» «Да, Евгений Дмитриевич, я вас поняла. Выздоравливайте». «До свидания, Вика». Ощущая, как в теле Тима стихает дрожь. Разговоры, недавно звенящие в этих стенах, умолкают. Даже воздух вокруг нас замирает, словно поздняя весна за окном притаилась и задержала дыхание. «Ты Яну узей не любишь? Почему клетись на нее?» Лепечет, медленно поднимая голову с моей груди. Ловлю его огорченный взгляд, и сердце от боли за него сжимается. Детям нельзя вмешиваться в отношения взрослых. Я немного огорчился бы из-за ее необдуманных поступков. Вот и все. Обещаю попросить у Яны прощения за резкий тон, когда снова с ней увижусь. «Тим, нам нужно с тобой поговорить, как двум взрослым мужчинам. Хорошо?» «О чем?» Парень аккуратно поднимается и снова садится на меня верхом, упираясь руками в то место, куда я их направил, в область сердца. «Почему ты назвал меня сыном, как папа Адей? Только он меня так называл. Я его сын, а не твой». Мой мозг включается в работу, и пока пытается осмыслить правильный ответ, я впервые теряюсь перед ребенком. Хочу вдохнуть поглубже воздух, но в груди будто что-то стопорится, не дает мне набрать полные легкие. В лицо швыряет потоком крови. Задыхаюсь. Чувствую, как на лбу проступает испарина, и даже руки принимаются дрожать от напряжения. Неуязвимая машина до вчерашнего дня превратилась в барахлящий механизм. Это то, что я ощущаю, глядя на маленького себя. То, что вижу в отражении его глаз. Сделав над собой усилие, наконец-таки перехожу эту незримую черту. «Потому что я твой настоящий папа. Иди ко мне под мышку, малыш. Я кое-что сейчас тебе покажу». «Адей, не настоящий? Почему?» Задает встречный вопрос, пока я достаю с тумбочки мобильный и включаю на нем фотокамеру. «Сейчас ты все поймешь. Но сначала нам нужно с тобой сфотографироваться, чтобы ты кое-что рассмотрел. Ты когда-нибудь играл с мамой в игру? В такую, где нужно найти несколько различий между двумя картинками?» «Конечно, играл. Только с Яной. У мамы времени не было, она много работала». Тим перебирается ко мне под бок, усаживаясь поудобнее. Вижу, как в его глазах загорается огонек интереса. Прижимаю сына плотнее к себе. «И что вы там с Янкой искали? А ну давай колись!» «Мячики для кота Кузи и кепки для Лакоши Юлы. Он их постоянно телял. На лазных картинках каждый лаз чего-то не хватало». «А ну-ка, смотри сюда, вот в эту точку. И улыбайся, как я, ок?» Прислоняю щекой к его щеке, навожу на нас камеру и делаю селфи. «А теперь давай нахмуримся вместе. Вот так. Да. Ты молодец». Делаю еще одно. И еще. И снова улыбнемся. «А хочешь, Можно еще строить рожицы. Видишь, это совсем не сложно. Не замечая, как фотосессия переходит в какую-то ненавязчивую игру. Если бы здесь присутствовала Яна, нам бы не удалось найти столь тесный контакт. Решение остаться наедине с сыном пришло внезапно и принесло свои удовлетворительные результаты. «Амона, я сам нажму на кнопку. Я хочу, как ты», — тычет пальчиком в экран, сбивая все настройки. «Ой!» — испуганно. Возвращая все обратно. «Вперед, у тебя получится», — заверяю его. «Пап! Ой, Зень, а Яну мы сфоткаем?» «Как только я расскажу тебе нашу с мамой историю. Договорились?» «Ага». «Смотри сюда. Видишь, как мы с тобой похожи?» Перелистывая готовые фотографии, указываю на наше с ним сходство. «У нас одинаковый цвет глаз, их разрез и даже ресницы. А еще у тебя вот здесь на подбородке слева есть маленькая родинка, как у меня, заметил? Можешь на мне потрогать». Тим касается пальцами моей трехдневной щетины и взвизгивает. «Ай, ты колючий, как ёзик!» Следом заходится звонким смехом, заряжая этой позитивной эмоцией меня. Когда наш хохот стихает, парень внезапно бросается мне на шею и притихает, словно мышонок. «Ты чего?» «Тимоха!» Отставляя мобильный в сторону, прижимая его к груди. Ощущаю, как быстро барабанит его сердечко. У самого пульс подскочил на максимум, гремит в ушах. «Что случилось, сынок? Ты чего меня пугаешь?» «Ничего», — шепчет придушенно. «Я просто тебя люблю, как папу Адея, но и все бойся, сильно пьесильно», сглатывая подступивший горлуком. Таким болезненным никогда его не чувствовал. Горло сдавило до хрипа. Проморгавшись от выступивших слез, прислоняясь губами к его виску и горячо шепчу. «Я тоже тебя люблю, сын. Сильно-пресильно». «Вот так?» Ручонками до хруста в косточках сжимает мою шею, а я прикусываю губу, чтобы не пустить слезу в такой момент. Втягиваю резко воздух и на выдохе заверяю. «Сильнее, чем ты можешь себе представить. Просто боюсь тебя придавить».